Я, может, не совсем в тему вписываться буду, которую назначили, но постараемся к этому подойти. Сегодня уже было в начале нашего служения сказано о том, что очень хорошо, когда мы повстречаемся со Христом. Повстречаемся, увидим Его. У меня такая мысль, тема повторить хочу, потому что уже проповедовал об этом. Матфея, 6 глава, с 22 стиха. Матфея, 6 глава, с 22 стиха. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Вот в этой проповеди Христос предупредил всех людей, которые слушали, а там было очень большое количество людей, что наше зрение или наш взгляд имеет большое значение для всего нашего состояния, внутреннего человека. Светильник для тела есть око. Вот каким взглядом мы на все смотрим, а почему он так важность имеет? Потому что человек так устроено, что он имеет 5 органов чувств, которыми мы познаем мир окружающий. И вот наше зрение занимает 70% окружающего мира, мы познаем через зрение. Вот мы заехали в город, еще не знаем город, но посмотрели, вся эта реклама, все, что вокруг, мы уже сфотографировали, да? Приходим сюда на общение, я тем более меньше вас знаю, но уже все равно запоминаю. Один раз был как-то, сейчас уже запоминаю, кто примерно откуда. То есть уже сфотографировал. Имя не знаю, откуда не знаю. Вот уже зафотографировал, что это уже примерно запоминается. То есть еще не услышали, еще не поговорили, а уже глазами мы сфотографировали. То есть 70% информации мы получаем через зрение. И вот Христос предупреждает, если наш взгляд будет чистый, то все тело будет чисто. Если взгляд наш грязный, греховный, то и все тело будет греховным, темное. Да? И вот хотелось так, друзья, чтобы сегодня мы могли проверить, какой наш взгляд. Вообще, Писание много об этом говорит. Не все стихи можно читать, но прочитаю. Смотрите, Екклезиаст пишет. «Все вещи в труде, не может человек пересказать всего, не насладиться око зрением и наполниться ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем». Бывает, некто говорит о чем, что смотри, вот это новое. «Но это уже было в веках, бывших прежде нас». То есть наше зрение, мы любим смотреть, да? Любим рассматривать и природу, любим рассматривать и в мире животных, и можем рассматривать за другим человеком, наблюдать. А можем и смотреть то, что Господь нам конкретно и запрещает смотреть. Да? Об этом тоже хотел коснуться или сказать. Не насладиться окозрением. Ничего нового нет. А наш пытливый ум, познавательный ум, он хочет все посмотреть, хочет все зафотографировать. И вот Господь нас предупреждает, смотри, как ты смотришь, реагируй на то, что перед твоими глазами. Почему? Потому что это остается в подсознании. Один момент о творении Божьем, вот с глазами хотел прочитать, ну, рассказать, в нем поделиться. Я просто с офтальмологами был по своей болезни, можно так сказать, встречался, общался, мне это немножко интересовало. Я расспрашивал и книги читал. Узнал о том, что ну вот, наш глаз так Бог устроил. Очень чувствительный. И то, что мы воспринимаем через наш зрачок, вот этот свет окружающий, или окружающий мир, природу, или друг друга мы видим, оно все это фокусируется через зрачок на сетчатку. Сетчатка, она устроена очень много колбочек и палочек. 110 миллионов вот колбочек и 6 миллионов, наоборот, перепутал, 110 миллионов палочек и 6 миллионов колбочек, которые воспринимают изображение, которое мы видим, передается вот на нашу сетчатку, на внутреннюю часть глаза. И она потом передается по нервну, по глазному нерву в нашу мозговую часть затылки. Передается, значит, левый глаз передает на правое полушарие и немножко на левое. Правый глаз на левое полушарие и немножко на правое. Ну, то есть перемещение. И все равно человек успевает или мозг обрабатывает информацию, что он получил. Вот на что он посмотрел, обратил внимание, и это сфокусировалось, осталось в памяти. Но вот этот глазной нерв еще такое заметил, как Бог сотворил чудо, потому что так написано в 93-м псалме, что образовавший глаз не увидит ли? И вот кто изучал глаза, и Дарвин в свое время, который не признавал творение Божье, он говорит, вот на сотворении глаза или о строении глаза, вот теория моя, она проваливается. То есть подтвердить это невозможно. То есть как может глаз потихонечку развиваться, развиваться и развиваться? Такое не бывает. То есть это Бог сотворил однажды. И вот всю эту информацию глазной нерв, который всего лишь 2 мм толщиной, передает информацию вот, на обработку вот, в мозговую часть. Всего 2 мм. Такой тонкий. Но там 1 миллион раздельных друг от друга волокон нервных окончаний. 1 миллион в 2 мм поместить. Это очень, ну и тонкие, и, во-первых, изолированы, и воспринимает человек, и реагирует, что он видит. Но что я здесь хотел подметить сразу. Вот смотрите, сколько воспринимает клеток на сетчатке, то, что мы видим, 110,6 миллионов. Это 118 миллионов клеток передают информацию. А глазной нерв передает всего 1 миллион. Бог сразу делает нам фильтр, очищает то, что мы воспринимаем, даже сетчатка, чтобы не засорять или не осложнять нашего движения. Иначе человек бы растерялся. Со всех сторон блики, свет, резкость не может навести. Он бы просто потерялся. А Бог ставит сразу фильтр, что лишнее не надо. Ну а теперь Господь еще предлагает нам то, что мы даже и увидели, восприняли, обработали информацию, Господь говорит, чтобы еще и здесь фильтр поставить, что нужно нам, что не нужно. Если мы будем смотреть правильно, то Бог благословит. А если будем смотреть, вот как здесь написано, если око твое худо, то и все тело твое будет темно. Вот как мы на все смотрим. Однажды рассказывал один случай, ну, человек молодой, попавший в армию, он говорит о том, что у него было на сердце так, вот смотрит на всех солдат, которые служат, все веселятся, все как-то себя чем-то занимают, а он говорит, а я себя всем ущемляю. В кино не хожу, на дискотеке там или куда-то, все чем-то себя ущемляю. Ну и вот так он говорит, наверное, я схожу, ну, пока здесь никого нету, позанимаюсь, посмотрю, как люди все, молодежь живет. Ну и так решил тоже немножечко развлечься. Ну а Господь ему побуждение такое. Ты открой Библию, почитай, что там тебе скажет Господь. Потому что он читал Библию. И он открывает Екклезиастам 12 глава. Написано с 9-10 стих. Он читает так. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих». И он обрадовался, говорит, вот и Библия меня как бы даже не запрещает, а одобряет. Но если юноша, веселись и ходи, куда глаза глядят. И он решил так и сделать. А потом решил дальше прочитать. «Только знай, что за все это Бог приведет на суд». За все это Бог приведет тебя на суд. И он остановился, подумал, что да, действительно, сегодня глаза могут увести туда, куда потом возврата не будет, да? Не будет. Вы помните, Иов в свое время, он так сказал, когда он жил на земле, тоже много всяких искушений было. Но он так говорит. «Если стопы мои уклонились от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечестивое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». То есть Иов в свое время, он заключил завет с глазами, но он говорит так: если я вот посмотрел и не сделал фильтр, не заключил, мне это нужно или не нужно. И если я делал так вот, как вот посмотрел, и тут же уже сразу, даже не обдумав, что мне надо или не надо, а вот действительно это так бывает, да? Иов заключал завет, чтобы не смотреть, чтобы не следовать за тем взглядом, куда он посмотрел. Как сделать нам, братья и сестры, молодежь, вот, чтобы нам тоже заключить такой завет с глазами? Потому что, когда мы смотрим в окружающем мире, сегодня даже не то, что хочешь смотреть или не хочешь, очень много всякой рекламы. Журналов подкладывают, очень много можно смотреть. Такой информации посмотришь, от которой потом и ночью приснится. Ужасы всякие, да? И не только ночью, но и днем человек иногда отстать не может от того, что он что-то посмотрел, что-то увидел, то, что осквернило его сердце. И в подсознании она бывает годами остается в сердце человека, и он не знает, как освободиться. Он осквернил, очернил свое сердце, своего внутреннего человека. И он от этого мучается. И вот Иов, он такой совет делает. Он говорит: если я последовал за глазами своими, не обдумав, вот так поступил, то пусть Господь меня будет наказывать, будет судить. Но он не хотел, чтобы быть верженному вот, в преисподнюю, следуя за своим взглядом. Да? Раньше мы пели такую песню, сейчас я не знаю, поют или не знаете. «О, друг, смотри за взглядом своих глаз, да? На христаль они глядят или грех себе таят». И сегодня вот братья уже говорили, да, мы действительно наблюдаем. Вот смотрим, и вы на нас смотрите. С каким взглядом мы смотрим друг на друга, да? Я вот домой прихожу, я сразу замечаю, кто что сделал или не сделал, да? Взгляд детей сразу отражается, как они смотрят, встречают. Так вот и по вашему взгляду сейчас на общение тоже видно. Ну ладно, уставший кто-то. А кто-то все равно же видно, что человек или чисто, святым взглядом смотрит в будущее, да? С Богом примиренный, на сердце мир. Даже как однажды одна неверующая женщина летит в самолете и предупреждает, что самолетом что-то неисправность какая-то, поломка, и, возможно, будет что-то неприятность. Она так сидит, говорит: ну, все кредиты заплатила, значит, пошла в отпуск, дома попрощалась в мире, ну, теперь можно и умирать. И верующая услышала, говорит: надо же так. Неверующая так подводит итог своему. Кредиты заплатила, в отпуске, со всеми попрощалась. Но это редко такое бывает, да? А вот если так вот, как брат сегодня рассказывал, случится так, что вот предстанем перед смертью. Я не знаю, у кого, может, такое было или не было. У меня было в 19 лет, когда я тоже так предстал на дне озера, пред Богом, на дне озера стою, и вся 19-летняя жизнь прекратилась за эти секунды, которые там я стоял на дне. Уже плавать не мог, уже только воду эту пил. И сразу я представил, вот сейчас вот пред Богом предстану, что будет. А Господь прокручивает и думает: за 19 лет я все сделал то, что я хотел сделать. Все Бог дождался то, что я сделал. Ну, Господь, конечно, помиловал, дожил я до сегодняшнего часа. А вот так вот Господь дает такую возможность. Веселись, юноша, можешь жить, гулять, пить, да? Но знай, что будешь давать отчет. Мы помним, братья и сестры, первые люди, Адам с Евой, они как раз через зрение получили вот этот, вошел грех в ихнюю жизнь и в нашу жизнь. Бытие 3 глава, мы читаем об этом. Когда Бог предупредил Адама с Евой, что от дерева познания добра, если вкусите, то смертью умрете. Я думаю, когда нас серьезно о чем-то предупреждает, что смертью умрете, наверное, у нас какой-то страх даже в эту сторону и не смотреть. Бывало у вас такое? Даже в эту сторону лучше не смотреть. Но я скажу за себя. Когда я переживал перед операцией, находился, брат сегодня тоже рассказывал, и я помолился, уже побеседовал, все, чтобы было сердце чистым. Ну и теперь я ожидание операции, думаю, чтобы Господь успешно ответил на наши молитвы. Я, значит, иду из палаты, там в холле телевизор. Я туда не пойду, там телевизор. Если я там гляну, осквернюсь немножко, Бог не услышит, лучше не пойду, пойду на улицу. Вышел на улицу, в парк пошел. Ну, то есть я старался везде, чтобы взгляд мой был не осквернен. Почему? Я знал, что операция предстоит, Бог не услышит. Если бы так всегда контролировать себя, да, тогда бы гораздо все чище было. Мы смотрели бы на всех каким взглядом? Чистым взглядом, без всякого осквернения. А сегодня, да, действительно, пройти неоскверненным очень сложно. Смотрят и фильмы, и видеофильмы, и все-все подряд. Она входит, остается в памяти, и потом много раз мучается. И вот здесь вот, я думаю, что Адаму с Евой, когда Бог предупредил, что смертью умрете, наверное, Адам с Евой в эту сторону этого дерева даже и не поворачивали головы. Ну, а потом все-таки сатана обольстил. И написано, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, и потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, он ел. Вот посмотрела уже другим взглядом, приятно, вожделенно, дает знание, и взяла. А потом написано, открылись глаза у них. Какие глаза открылись, как вы думаете? Что, стали... То было у них там близорукость, а теперь дальнозоркость стала. Я думаю, наверное, открылись глаза, как иногда есть у некоторых, говорят, как из орбит вылазят, да? Как посмотрели, что случилось, что мы натворили, да что теперь дальше будет. Вот ужас охватил, что произошло, увидели наконец-то. И такое разочарование, и вот мы до сих пор это знаем, что грехопадение как существует, и до сегодняшнего дня. Я хотел бы, друзья, предупредить, что да, действительно, если мы сегодня не остановимся и не будем избегать этих лишних взглядов и смотреть, куда нужно, а Исаия предупреждает, вот смотрите, Исаия в 33 главе говорит, если ты хочешь сохранить себя в чистоте и быть на небе, то наблюдай, куда ты смотришь. Исаия 33 глава, 14-15 стих. «Устрашились грешники на Сионе, трепет охватил нечестивыми. Кто из вас может жить при огне пожирающем? Кто из вас может быть при вечном пламени? Кто может?» И ответ потом. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Вот сегодня даже многие верующие попадаются в такие сети. Ну, пусть там боевики не смотрят, а я такую картину видел. В семье отец сидит, смотрит, там кровопролитие идет, а ребенок маленький, боится, страх им овладевает. Он глаза, ну, руками закрывает, и через маленькую щелочку смотрит. И то за диван спрятался, из-за кресла так, из-за дивана выглядывает, и так вот смотрит. Он фильтрует, понимаете, ребенок. А Писание говорит, хочешь быть на Сионе, хочешь быть с Богом, закрывай глаза о кровопролитии. И многие верующие говорят, не, мы такие боевики-то не смотрим, но о последнем времени, ну там, о новостях каких-то. А что в этих новостях? Правды. Мы не знаем, на сколько процентов. Процентов, если 10-15 есть, остальное вся неправда. О кровопролитии, о всяких бедствиях, это все мы там увидим. И все это приходит на осквернение сердца. Вдохновение от этого не приходит, что я буду читать Библию лучше, проповедовать лучше, молиться лучше. То есть, наоборот, только приходит осквернение. Писание предупреждает, будешь смотреть, вот будет беда. Но я хотел бы, друзья, еще мысль такую подчеркнуть. Да, через зрение глаза пришло грехопадение в мир человека. Но вот пришло и избавление через зрение, через глаза. Это Симеон, когда он увидел Христа. Евангелие от Луки, 2 глава, написано так. Когда Симеон дождался прихода Христа, потому что ему так было сказано, ты не умрешь, пока не увидишь Христа, младенца. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов. Ибо видели очи мои спасение твое. А теперь можно, как он высказывается, теперь можно умирать. Увидел спасение, увидел Христа, а теперь можно и умирать. Вот так он ценил и ждал, вот когда он увидит Христа. Сегодня мы тоже, братья и сестры, как бы вот для того и собрались, чтобы еще раз увидеть Христа. Что он пришел для первый раз для чего, второй раз для чего. Чтобы нам потом не ошибиться, когда сегодня много и лжехристов, и всякой ереси, не ошибиться, знать Христа и быть с ним в общении. Вы знаете, у нас один брат уверовал в зоне. Но интересно, он так уверовал, но там были случаи, которые соблазняли его. Ну, в каком смысле? Харизматы стали ходить. И вот он через это прошел, потом все-таки вышел на свободу. И вот принял крещение. И тут объявляется съезд. Съезд братства. А у него отпуск подошел. Он говорит, разрешите, я буду там в центре России, как раз у своих родственников, и я на съезд приеду. Я говорю, ну на съезд всегда делегаты есть от церкви. Так не бывает, что свободно приезжает. Но мне братьев хоть через дверь увидеть, а там можно и на небо уже умирать. То есть он хотел братьев вживую увидеть, ну и приехал. Хотя ему никто мандат как бы не давал, и ни делегата, ни гостя, но он приехал, стоял перед дверями, но братья-то знают его, пропустили. И вот он сидел как в гостях там на балконе, ну вот он рассказывает. Я говорю, ну что, теперь после съезда умирать будешь? Да, говорит, хоть сейчас умирать. Увидел братьев. Ну что он рассказывает, духовно он пережил. Он говорит, слышал о братстве, читал. Потом это с харизматы, там другие религии, смущения были. Но когда, говорит, я посмотрел на жизнь братства, послушал проповедей, я, говорит, понял дух, вот с чем движется братство. И, говорит, теперь, говорит, у меня никаких колебаний, сомнений нет. Теперь все, я знаю, что на верном пути, и теперь хоть умирай. Но до сих пор не умирает, живет и благовествует, и слава Богу. Но я думаю, что, молодежь, братья и сестры, у нас очень важно сегодня тоже увидеть правильно путь Господень, Христа, для чего Он нас сюда сегодня собрал, чтобы мы могли не спотыкаться и не падать, а если где-то спотнулись и упали, посмотрели и осквернили, как написано, Христос предупредил, да? Если око твое осквернило тело твое, душу твою, сердце твое, то теперь нужно взглянуть глазами, как взглянул Симеон. Посмотрел на Христа, Господи, благодарю Тебя, Ты удостоил меня увидеть это спасение для всех народов. Теперь можно и умирать. Увидел, вот, получил спасение. И я думаю, что нам сегодня надо увидеть Христа. Если в чем-то мы виновны перед Господом, в чем-то одолевает нас то, что мы когда-то видели, и теперь преследует, Господь нас дает такую возможность где-то исповедаться, признаться, что смотрели в фильмах, или в газетах, или в журналах, оскверненные всякие картинки. И это не дает нам покоя. Для этого есть возможность исповедаться, покаяться, примириться с Богом, чтобы сердце было чистым. Иначе не с чистыми сердцами, да, взглядом нечистым, куда мы можем войти? Какой путь мы можем найти? Мы как раз узкий путь и тесные врата мы не заметим, потому что осквернен и ум, и сердце. И вот псалмопевец в 120-м псалме, он так говорит, «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Куда мы должны смотреть? Только на Господа. Вокруг люди, они могут ошибаться. Вокруг разное стечение обстоятельств могут нас смущать, приводить в колебания. Мы можем где-то спотыкаться, смотря на эти кризисы, которые происходят. Но если мы смотрим на Господа, это нас держит в правильном направлении. Возвожу очи мои горам. Я хотел бы и на этом закончить слово свое, чтобы мы могли смотреть на Господа, не на обстоятельства, как однажды Петр смотрел, заколебался, или другие начали спотыкаться, смотреть на Господа. И Господь доведет, чтобы мы могли сохранить и сердце, и душу свою в чистоте и войти в вечные обители. Да благословит нас всех Господь. Аминь.